уже медленно шагал по песку между барханами. Раскаленный воздух дрожал. Горизонт был окрашен в свинцовый цвет. «Свяжись пока с Лакомолой и сообщи, что мы приземлились», — приказал пилоту Герман. Тот забрался в кабину. «На улице пекло», — вздохнул он, — «а через несколько минут в кабине будет то же самое. Ой, жаримся мы тут». Он уселся в свое кресло и начал крутить верньер настройки. «Если это то место, доставим еще 5 человек», — сказал Герман. «Они ждут вызова. Можете не волноваться, людей хватит». «Да, если это то место», — прошептал бородач. Войтых молчал. Только теперь он осознал, что они уже не таятся от него, открыли свои лица и при нем собираются говорить со своей базой. Теперь они уверены в том, что он не сможет их выдать. Теперь уже не имело значения, узнает ли он кого-нибудь из них. Он никогда отсюда не вернется. Они не могут позволить ему уйти. Остался один шаг до конца пути. Он глубоко вздохнул обжигающий воздух, льющийся через открытый люк в кабину. Клаус с миноискателем словно плыл по волнам песка, потом исчез за барханом. Войтых чувствовал, что им овладевает паника. Здесь ни Боукелика, ни Цуриц не смогут вмешаться при всем желании. Они просчитались, и этот просчет только ускорит его смерть, а больше они для него ничего не смогут сделать. «Пойдем», — сказал Герман. Он вышел из кабины и потянулся. Винтер с бородачом вышли следом и побрели к бархану, за которым исчез подрывник. Они опять увидели, как он плывет по волнам среди нагромождений, засыпанных песком камней. «Сколько времени можно работать на такой жаре?» — испуганно спросил бородач. «Это по-разному. Зависит от степени акклиматизации. Лучше всего было бы работать ночью, но тогда понадобятся прожектора. У вас вообще есть нужное снаряжение? Ведь работы могут затянуться на несколько дней. Конечно, в первую очередь надо поставить палатку. Плавательный бассейн не хотите?» — ухмыльнулся Герман. «Я? Нет. Но вам? Он понадобится. Это уж предоставьте нам». Неожиданно Клаус поднял руку. Он стоял у подножия терриконов. Впереди, перед ним расстилалось открытое пространство. Он остановился на полном ходу. «Слышу ее! Герман! Слышу!» — заорал он. Герман посмотрел на бородача, и оба вдруг радостно завопили. «Тихо!» — прикрикнул на них Клаус. «Прежде всего, надо ее открыть, а там посмотрим». Войтых не верил своим глазам. В оцепенении смотрел он, как Клаус неимоверно медленно обшаривает детектором песок перед собой. Вот он опустился на колени